Глава 14. Она вскочила на ноги и быстро развернулась. Нож в ее руке тускло блеснул в полумраке пыльной комнаты. Но Мозес находился вне зоны досягаемости. Он стоял в дверном проеме, нацелив пистолет в ее голову. «Успокойся, девочка», — сказал Тодд. «У нас имеется одно неразрешенное дело, но нам не обязательно разводить из-за него беспорядок». Он выглядел иначе, чем в клетке у наследников земли, где Темпл оставила его. Во-первых, он коротко постриг бороду. Во-вторых, его левый глаз прикрывала повязка из красной ткани, возможно, сделанная из старой банданы. «Я жду тебя уже неделю», — продолжил он. «Мне даже начало казаться, что ты не придешь. Наверное, выбрала для путешествия какой-нибудь красивый маршрут». «Как?» — хрипло спросила она. Темпл не могла понять, каким образом Мозес оказался здесь, в Пойнт-Комфорте, штат Техас, каким образом он узнал, что она поедет сюда. «Как?» — повторила она. «Может, спустимся вниз и посидим за столом какое-то время? Я развел огонь, чтобы ты согрелась после грозы». Она подумала о Муре, который сидел в столовой, вращая в пальцах стеклянное пресс-папье. «Я не буду спускаться». «Как хочешь», — сказал он. «Тогда мы исполним наше мрачное фанданго прямо в этой комнате. Присаживайся». Он указал пистолетом на драпированное кресло в углу комнаты, и Темпл покорно выполнила его распоряжение. Мозес устроился на деревянном стуле с сиденьем из плетеного тростника. Он перенес его к двери и сел, как на коня, лицом к спинке. Стул заскрипел под его тяжестью. Пистолет по-прежнему был направлен на Темпл. Впрочем, тот использовал его скорее вместо пальца, а не как инструмент принуждения. «Если ты собираешься пристрелить меня, то немедли!» — сказала она, провоцируя его своей храбростью. «Да, я убью тебя, девочка! Моя пуля размажит твою голову!» Серьезность его слов на миг лишила ее дыхания. Он не собирался оставлять ее живой. Похоже, тот принял окончательное решение. Темпл откинулась на спинку кресла и положила нож на колени. Она пока не могла изменить ситуацию, поэтому ей приходилось ждать его хода. К тому же ее мучило любопытство. Она хотела задать ему несколько вопросов. «Как ты нашел меня?» — спросила она. Мозес улыбнулся и пригладил рукой бороду. «Забавно, но об этом не рассказал твой друг, Мори. Точнее, не рассказал, а показал. Мы тогда сидели в клетках. После того, как тебя вырубили, ты почти сутки провела во сне. Я подружился с твоим верзилой, и он показал мне записку, которую хранил в кармане». «И ты запомнил адрес?» «Верно. Кстати, ты подняла большую суматоху в городе мутантов. Я думаю, они там все родственники. Поэтому их расстроило убийство тех трех парней. Ты никогда не видела столько мерзости, рыдавшей над мерзостью. Я пытался объяснить им, что это была не совсем твоя вина. Те парни сами нарвались на неприятности. Я ведь предупреждал их, что ты опасная девушка и страдаешь каким-то психическим расстройством. Но они не прислушались к моим советам и совершили ошибку». «Замолчи!» — тихо сказала Темпл. Мозес переместился на стуле, и тот издал громкий скрип. «В любом случае, я выбрался оттуда», — продолжил он. «Тесак, который ты дала мне, очень пригодился. Благодарю тебя за этот щедрый дар. И все же было нелегко. Они отняли у меня глаз». Он указал стволом пистолета на пустую глазницу, которую прикрывала пестрая повязка. «Да, побег обошелся мне дорого. Чтобы удержать их от преследования, я был вынужден взять заложницу. Девочку, Милли. Думаю, ты помнишь ее. Вы с ней поцапались в лесу, если я правильно понял. И она считает нас с тобой своими личными врагами. Я забрал бедняжку из дома, а ты убила трех ее кузенов. Разве это не смешно? Насилие порождает насилие. Она по-прежнему со мной. Я несколько раз хотел вышвырнуть ее на обочину, но все-таки оставил в машине». «Почему?» «Не знаю», — ответил он. Тот пожал плечами. «Куда она пойдет такая? Помнишь, как она приносила нам подносы с едой? Аккуратные и украшенные цветами. Я решил на обратном пути подвезти ее домой. Закончу тут с тобой дела и поеду». Темпл ничего не сказала, и Мозес вдруг начал оправдываться. «Ты заботишься о Море, а у меня теперь своя подопечная. Все честно». Какое-то время они молчали, и между ними невидимой завесой висели, покачиваясь, сотни невысказанных мыслей и фраз. «Я думала, что ты погиб», — прошептала Темпл. Она произнесла это без злобы или радости, просто как подтверждение факта. Из всего, что рассказал ей Тодд, ее поразило одно — он сидел здесь перед ней, хотя она оставила его на верную смерть. Получается, что он умер у нее в уме и затем снова вернулся к жизни. Как странно, что они сейчас вели беседу в маленьком заброшенном техасском городке. Этот ход размышлений привел ее к мысли о природе всех вещей, о том, что мертвым трудно оставаться мертвыми, о том, что забытое трудно забыть на века, о том, что история не является цитатой из энциклопедии, она повсюду, куда бы вы ни смотрели. Темпл поняла, что прошлого в нынешнем мире было не меньше настоящего, все находилось в равновесии. «Я тоже начал подумывать о твоей возможной гибели», — ответил Мозес. «Что задержало тебя в пути?» Она пожала плечами. «Несколько дней мы шли пешком, затем сели на поезд, но он двигался очень медленно». «На поезд?» — не веря своим ушам, переспросил ее тот. «Да». «Черт, я не видел ни одного действующего поезда. Уже лет 15 или 20». «Да, на это стоит посмотреть». Вопреки обстоятельствам, она не смогла удержаться от улыбки. «Паровой двигатель?» «Нет, дизельный». «В детстве около нашего дома располагалась станция», — произнес Мозес. «По вечерам я забирался на забор и перепрыгивал на вагоны. Конечно, я скрывал это от мамы. Она запрещала мне бегать по крышам вагонов. Но мои ладони выдавали меня. Они были черными от мазута и копоти». Он взглянул на свои пальцы, выискивая на них остатки сажи или следы из детства. Затем он встряхнулся, отгоняя воспоминания. Тодд покосился на труп, лежавший на кровати. «Джеб и Дженни Дюшан», — сказал он. «Что ты думаешь о них?» «А что я должна думать?» «Они выбрали быстрый способ для бегства из нашего мира. Наверное, когда слизняки появились в их городе, они были уже мертвы. Прибрали дом, забрались в постель и проглотили по горсти нембутала. Не захотели видеть новую эпоху. Я думаю, все было по-другому». Она посмотрела на мертвые объятия супругов Дюшан. Ее губы скривились в презрительной усмешке. Она ненавидела их за такую трусливую смерть. «Что ты собиралась делать дальше?» — спросил ее Тодд. «Куда бы ты направилась, если бы не нашла здесь живых родственников Мори?» «Не знаю», — ответила она. «Я не загадывала так далеко. Возможно, на север». «К Ниагарскому водопаду?» «Да, к Ниагарскому водопаду». «Я был там однажды», — сказал Мозес. «Ты стоишь на краю обрыва у самого водопада, склоняешься над перилами, и у тебя дух захватывает от такого зрелища». «Да, мне уже говорили об этом». «Жаль, что у тебя ничего не получится», — произнес он, намекая на отмену ее планов. «Прости за такой неудачный вопрос». «Можешь не извиняться», — ответила она. «Эй!» — воскликнул тот, указав на труп Дюшан. «Ты видела их уши?» «А что с ними не так?» «Иди, посмотри. Не бойся. Я не собираюсь стрелять тебе в спину». Она встала, подошла к кровати и склонилась над парой покойников. У каждого из них имелась маленькая метка, почти неприметная на фоне темно-серых щек, струйка черной засохшей крови, вытекшая из уха. Темпл снова вернулась к креслу. «Кто-то позаботился о них», — сказала она, — «чтобы они не вернулись в наш мир мертвыми». «Разве это не повод для размышления? Кто, по-твоему, сделал это? Конечно, Джеб мог позаботиться о Дженни, но кто помог ему? Кем бы ни был их благодетель, он не стал передвигать тела супругов Дюшан. Наверное, симпатизировал их романтическим отношениям. Это моя догадка. А ты как думаешь, кто подарил им финальное прикосновение смерти? Сын или дочь, всплакнувшая над телами родителей? Любопытный сосед? Полицейский, проводивший обход перед завершением эвакуации?» «Я не знаю», — ответила Темпл. «В мире много добрых людей, понимающих разницу между правильными и неправильными поступками. Во всяком случае, это был неплохой человек». «Отлично сказано», — похвалил ее Тодд. Он с улыбкой кивнул, удовлетворенный ее ответом. «Это самые лучшие слова из тех, что ты когда-нибудь говорила». «Но парочка Дюшан не вызывает у меня сочувствия», — продолжила Темпл. Мозес с любопытством посмотрел на нее. «Тебя не трогает их трагедия?» — спросил он. «Это не трагедия, а глупость, причем того вида, который я не выношу. Глупость, которая превращает людей в нечто худшее, чем зомби». «Почему?» «Потому что слизняки, по крайней мере, добиваются своей цели. Они до самой последней минуты продолжают упорствовать, даже когда рассыпаются в прах, и им в голову не приходит бежать от реальности. Многие люди нашли наш новый мир невыносимым. Разве он стал другим? Я прожила в нем целую жизнь, и он ничуть не изменился». Мозес улыбнулся. Слова о целой жизни напомнили Тодду об ее юном возрасте. «Я, между прочим, говорю серьезно», — продолжила она. «Мне хочется понять, каким стал мир, почему его считают невыносимым?» «Он стал...» Мозес начал отвечать, затем задумался и замолчал, но ему хотелось пояснить свою точку зрения. Он считал это очень важным. «Наш мир стал унылым!» Темпл прищурилась и с недоверием взглянула на него. «И что?» — спросила она. «Разве люди раньше не были унылыми?» «Люди-то были, а мир не был». Она кивнула. «Ладно, тогда еще один вопрос. Там в подвале ты сказал, что я не зло. Почему ты так думаешь?» «Потому что это правда». «Откуда ты знаешь?» «Поверь мне на слово», — ответил он. «Ты книга, которую я умею читать. Вот так-то, малышка». «Но ты не знал меня прежде. И если я не зло, то кто тогда?» «Ты просто разгневана до крайности. Ты страдаешь, как и все остальные. Тебе не нравится признаваться в этом. И ты придумываешь всякие сложности. Однако я не вижу тут зла». Она обдумывала его ответ снова и снова. Слова не создавали точного определения, но они имели в себе зерно истины. Темпл решила поразмыслить над ними позже, когда будет свободное время. Мозес Тодд встал со стула и направился к ней. Он со вздохом покачал головой. Весь его вид говорил о том, что ему хотелось отсрочить этот момент, но даже самая длинная похоронная песня имела свой конец. «Я думаю, мы оба знаем, почему судьба свела нас здесь», — с мягкой улыбкой сказал он. «Наверное, знаем». «Как насчет того, чтобы бросить этот нож на пол?» «Только потому, что ты так попросил. Я не собираюсь облегчать твою задачу». Он целился ей в голову. «Брось его, живо!» Тодд стоял слишком далеко. Она не смогла бы дотянуться до него. Неважно, с какой быстротой она двигалась бы, у него имелось преимущество в дистанции. Умирать из-за упрямства было глупо. Она бросила кукри на пол, и Мозес, приблизившись еще на два шага, отшвырнул его ногой под кровать. Теперь ствол оружия находился в 12 дюймах от ее переносицы. «Зачем ты так поступаешь, Моз? Тебе же не хочется убивать меня!» «Мое желание тут ни при чем! Ты знаешь это, малышка! Ты прикончила моего брата!» «Он был плохим человеком!» Тодд печально пожал плечами. «Некоторые люди прячут глаза от мира», — сказал он. «Эти трусы сворачиваются в комочки и дрожат. Они находят места с высокими стенами и скрываются там от реальности. Они считают наш мир опасной территорией. А мы с тобой другие. Когда требуется действие, мы действуем. Нам не важны причины и расстояния. Месть или помощь, разум или глупость. Все это одинаково для нас. Нам могут не нравиться какие-то условия игры. Но мы идем вперед. Потому что, малышка, мы с тобой дети Бога. Мы его солдаты и вечные странники. Мир для нас полон чудес». Слова Мозеса затронули ее сердце. Несмотря на свои чувства, она восприняла их как безусловную истину. Его глаза были наполнены мольбой, как будто он нуждался в понимании, словно пистолет у ее головы предлагал не смерть, а узы братства. «Да, мир таков и есть», — ответила она. «Дружеские отношения, высказанные на пороге смерти». Он желал убить ее, она хотела остаться живой. Оба эти волеизъявления были красивыми, святыми и теплыми. «И что теперь?» — спросила Темпл. «Сейчас ты умрешь», — ответил он. «Ладно», — сказала она. «Если хочешь, можешь отвернуться». «Нет, тебе придется делать это, глядя мне в глаза». «Такое обстоятельство меня не остановит». «Я знаю». «Будет легче, если ты не увидишь, как смерть придет к тебе». «Легкость — не мой способ при решении дел». «Я все равно убью тебя». «Тогда начинай». Она посмотрела ему в глаза и увидела свое отражение. Существо насилия и грубости. Печальное создание. Затем она перевела взгляд на его руку, твердую и непоколебимую. Палец прикоснулся к курку пистолета. Она сфокусировала на нем свое внимание в ожидании краткого движения. У нее имелся только один шанс. Финальное напряжение мышц, палец с квадратным ногтем, решивший перечеркнуть ее жизнь. Между этими двумя элементами и мозгом Тодда существовал крохотный промежуток времени. Между приказом нажать на курок и мышцами, выполнявшими директиву, открывалось небольшое окно возможностей. Если поспешить, навыки Мозеса и острота его ума исправят ситуацию. Он одернет руку. Если помедлить, то будет слишком поздно. Но она знала, что при выстреле появится мгновение неопределенности, короткая тень между мыслью и действием, там, где еще звучало сожаление, но ум уже извинился за свое решение. Она знала это, и Бог тоже знал, что она была готова защищать себя. Темпл умела чувствовать моменты крохотными порами кожи. Ее глаза, как рентгеновские лучи, сканировали Мозеса Тодда. Он нахмурился, губы за темной бородой поджались, ствол пистолета чуть дрогнул, палец на курке пришел в движение. Вот он, вот ее шанс. Она резко присела и рванулась вперед. Пуля прошла через точку пространства, где миллисекунду назад находилась ее переносица. Темпл вонзилась головой в живот Мозеса. Удар был таким сильным, что мужчина согнулся вдвое. Она схватила пистолет за ствол и развернула его, выкручивая палец, лежавший на курке. Ей удалось выхватить оружие из руки Тодда, но прежде чем она смогла прицелиться, он ударил ее по запястью тыльной стороной ладони. Пистолет вырвался из ее пальцев, перелетел через всю комнату и, ударившись о стену с цветочными обоями, упал за туалетный столик. «Черт возьми, малышка, ты удивила меня!» Мозес сделал шумный вдох и толкнул ее в кресло. Его толстые пальцы сжали шею Темпл. Квадратные ногти впились в ее кожу. Она схватилась за его запястье и попыталась вырваться, но мощные руки Тодда напоминали ветви дерева, покрытые мускулистой плотью. «Ты тоже умрешь в моих объятиях, девочка!» — произнес он хриплым голосом, в котором не чувствовалось никакого гнева. «Как это? Дженни Дюшан! Сейчас все закончится! Ты закроешь глаза и умрешь! Иначе наша жизнь не имела бы смысла! Ты знаешь это! У нас с тобой один взгляд на мир!» На внутренней поверхности век она увидела звезды. Ее голова уплывала куда-то вверх, отделяясь от тела. Горло не могло глотать. В ушах она слышала только стук своего сердца и голос Тодда, вещавший тоном мудреца. «У нас с тобой один взгляд на мир!» — повторил он снова. Она взбрыкнула ногой и попала ему в пах. Руки Мозеса сорвались с ее горла, и Темпл, задыхаясь, закашляла. Ее легкие наполнялись воздухом, но голова по-прежнему была тяжелой. Она больше не чувствовала невесомость. Ее тело вновь обрело гравитацию и силу. Темпл вскочила на ноги и побежала к двери. За ее спиной раздался гортанный вой боли, который постепенно переходил в разгневанное рычание. Когда она добежала до лестницы в конце коридора, Тодд, проломив дверь спальной комнаты, бросился следом за ней. Необходимо увести его от моря. Вот о чем она думала. Увести Тодда от моря, на городские улицы. Что бы там ни случилось, все должно произойти вне дома. Пусть море не будет свидетелем нового убийства. Он уже достаточно повидал на своем веку. Темпл сбежала по ступеням и распахнула входную дверь. Затем все замедлилось. Она оглянулась. В полумраке мелькнуло лицо Мори. Глупыш смотрел на нее из столовой. Он все еще сидел в углу, сжимая в руках стеклянный шар с узором из тонких лент. «Мори!» Его имя повторялось в ее уме. «Мори, Мори, Мори!» Словно аналог чего-то хорошего, словно красивый знак, выжженный на ткани ее усталого мозга. Затем оно смешалось с другим именем. «Малкольм!» «Опять Малкольм! Всегда Малкольм!» Как много всего она сохранила в памяти для размышлений в свободное время. О скольких событиях ей следовало вспомнить и подумать, когда все вокруг успокоится. «Мори!» Темпл повернулась к двери и поднялась на первую ступень крыльца, затем на вторую и третью, пока не заметила девочку, стоявшую перед ней. А когда она заметила ее, стало слишком поздно. Это была Милли, дочь мутантов, наследница Земли. Милли с зубами-лопатами. Переросшее дитя, похожее на куклу, хотя по росту она превосходила Темпл на дюйм или два. Ее кожа, рвавшаяся на суставах, уже почти полностью исчезла на одной руке. Наверное, плоть ее тела росла быстрее, чем оболочка. На ней было то же клетчатое платье, что и в прошлый раз, когда Темпл видела ее. Голос девочки, нечленораздельный, басовитый и грозный, прокричал одну фразу: «Я убью тебя!» Она держала какой-то длинный предмет, неловко направляя его на свою обидчицу. Услышав выстрел, Темпл поняла, что в руках у Милли была винтовка. Она отступила на несколько шагов назад и упала на колени посреди газона, на мокрую и переросшую траву. Что-то было не так, что-то неправильное происходило с ее телом, и она чувствовала это. Все менялось. Темпл ощущала перемены на кончиках пальцев и за зрачками глаз, и в коленях, которые стали мокрыми от влаги, проникавшей сквозь брюки и даже в более глубоких местах. Что-то было не так. Когда Темпл приложила ладони к груди и посмотрела на окровавленные пальцы, она поняла, что с ней произошло. Ее силы изливались через пулевое отверстие. Здесь, в городе призраков, на окраине Пойнт-Комфорта, штат Техас, жизнь вытекала из нее наружу. Боли не было, просто еще одно путешествие. Она стояла на коленях, как просительница за все человечество. Вокруг царила тишина. Мир менялся, внезапно, но без спешки. Тут хватило времени для всего, для бризов, дувших с моря, и для дождевой воды, утекавшей в сточные канавы, для Мори, искавшего для себя безопасный кров, и для Малкольма, который скоро снова будет расспрашивать ее о птицах и реактивных самолетах. Тут было время и для больших вопросов, таких как красота и мщение, честь и праведность, милость Бога и медленное вращение Земли от дня к ночи и снова ко дню. Все это простерлось перед ней, хотя и было сжато в краткое мгновение. Она могла бы видеть каждую грань мира, если бы сонные веки оставались открытыми. Она как будто находилась во сне, как в удивительных грезах, когда вы вдруг оказывались под водой. Вас сначала охватывает страх, вы паникуете, но затем понимаете, что вам больше не нужно дышать и что можно оставаться под водой целую вечность. Так часто бывает во сне. Она почувствовала, как ее тело упало на бок. Все происходило медленно и плавно. Она ожидала удара о землю, но столкновения не последовало. Ее ум мигнул, и Темпл потеряла направление. Она больше не знала, какой путь вел наверх. И снова над ней сияла луна, а под ней сновали рыбы. И она плавала с ними. Сначала на поверхности реки у железнодорожной насыпи, затем между морем и небом, и весь мир ощущался ее телом, покрытым мурашками от прохладной воды. Мозес Тодд говорил ей, что когда люди склонялись над перилами у Ниагарского водопада, у них захватывало дух от красоты природы, словно все переворачивалось у них внутри. И охотник Ли рассказывал, что некоторые смельчаки усаживались в бочки и неслись в них прямо к краю водопада. Темпл тоже приближалась к нему. Шум воды был настолько громким, что она вообще ничего не слышала, как будто в ее уши сунули беруши. Температура воды точно совпадала с температурой кожи. Темпл плавала вместе с ее струями, и казалось, что водопад был ее частью, большой, огромной частью. Она оставалась собой, но уже принимала другие конфигурации стихии, из которых состояло ее тело. Она была водой. Она плыла и падала вместе с водопадом, вниз и вниз, а это требовало много времени, ведь водопады являются одним из таинств Бога. Иногда они бывают такими огромными, что превосходят по высоте любое здание. Поэтому она продолжала падать, вращаясь в воздухе, как маленькая капля. Ее глаза оставались закрытыми, потому что она вращалась не только под струями, но и внутри себя, все время вниз и вниз. Ей было интересно, ударится ли она о поверхность воды, услышит ли какой-нибудь всплеск. Возможно, этого не будет никогда, потому что Бог — замечательный Бог, и Он знает много чудес бесконечности. В этой бесконечности имелись теплые места, которые никогда не заканчивались. Они были ни хорошими, ни плохими, скорее, миролюбивыми и спокойными. И эти места находятся там, куда в конце пути приходят все странники. Фактически, они везде, куда бы вы ни посмотрели, потому что нелепо говорить о краях бесконечности. И еще, они заставляют вас думать, что дальше будет все в порядке.